Глава 9. Домой я домчалась со скоростью торпеды. Меня аж колотило от злости. Совсем Лидочкина мамашка обнаглела. Мало того, что во всей инстанции понаписывала кляузы, и ведь какая же дура, у дочери нынче должность какая и зарплата хорошая, а если уволят, будет на какой-нибудь овощебазе за 3 копейки гнилой чеснок для колбасы перебирать. И не видать той же Шурки обеспеченной старости. Совсем дебет с кредитом не сводит. Великий стратег из красного маяка. Я так торопилась, что от нервной суеты чуть не вписалась в чью-то машину и лишь могучим усилием вырулила на свою дорогу. За спиной раздалось гневное бибиканье. Не обращая внимания, я въехала в наш двор, резко остановилась и еще несколько минут сидела, уткнувшись горячим лбом в руль. Сердце стучало где-то в горле. Руки дрожали. Меня накрыл адреналиновый отходняк. Немного продышавшись, я ворвалась в квартиру, вся решительная и неумолимая, словно громовержец Зевс перед селянками. Но стоило мне увидеть гостей, как вся заготовленная обличительная речь сразу вылетела из головы. На кухне сидели тетя Зина и дядя Толя и спокойно по-хозяйски пили чай. Риммы Марковны, как ни странно, в квартире не было. Увидев меня, тетя Зина отставила чашку и слегка фальшиво заулыбалась. «А, Лида! Ну, здравствуй, племяха!» Дядя Толя проворчал что-то нечленораздельное, что, очевидно, символизировало слово «здравствуй». Я тоже пробормотала слова приветствия, недоуменно прислушиваясь к тишине в квартире. Странно, в коридоре я заметила только одни чужие женские туфли и одни мужские. Значит, родители Лидочки не приехали. «Вы одни?» — на всякий случай спросила я. «Ага, решили вот заехать», — сверкнула железным зубом тетя Зина и принялась аккуратно намазывать на хлеб толстый слой кабачковой икры. — Садись с нами чай пить, Лида. Разговор есть. — Что-то случилось? — спросила я и добавила. — А где Римма Марковна? — Да зачем тебе это, Римма Марковна? — чуть не подавилась от возмущения бутербродом тетя Зина. — Завела приживалку. Я не стала накалять ситуацию. Было любопытно, зачем они явились. «Ну, чай так чай», — как ни в чем не бывало, — выдавила улыбку я. «Как дела у вас в деревне? Отец выздоровел, не знаете?» «Ой, да что ему станется?» — фыркнула тетя Зина, и оба ее подбородка от резкого движения аж завибрировали. «А мы тебе молочка парного привезли от коровки нашей и творожок. Как хорошо, молочко я люблю», — добавила сиропу в голос я и налила себе чаю. Некоторое время чавкали в тишине. Тетя Зина все никак не могла начать разговор, а я ее не торопила. Дядя Толя же предпочитал от важных тем воздерживаться. Наконец чай был допит, кабачковая икра, капустные пироги Риммы Марковны и докторская колбаса доедены, и дальше тянуть было некуда. Тетя Зина шумно выдохнула и осторожно завела разговор. «Слушай, Лида, я знаю, что Шурка разозлилась и вытворила с письмами этими. Кошмар, конечно. Я покивала головой, мол, да, ужас и кошмар. Подгадила она тебе, конечно». «Ага», — подтвердила я с печалью в голосе. «Шурка всегда была та еще аферистка», — воодушевленная моей покладистостью, продолжила развивать дальше животрепещущую тему тетя Зина. «Чего только ее шахер-махер с Ларискиным замужем стоят. Это же ты должна была за Витька замуж выйти». Я насторожилась, но Зинка уже перешла на другую, более актуальную тему. «И она ведь своего добьется, ты же ее знаешь». Я с грустным видом кивнула. «Знаю». «И вот я подумала и говорю дяде Толе», — вкрадчивым голосом промурлыкала тетя Зина, заглядывая мне в глаза. «Наша Лида хорошая. Давай, Толик, поможем ей, пока Шурка все у нее не выкачала. Правда, Толик?» Дядя Толя заугукал, мол, да, правда. «Так что вот, я тебе кое-что посоветую, Лида». Тетя Зина опять внимательно уставилась на меня взглядом голодной кобры. «Я, как старший опытный человек, хочу тебя выручить, по-родственному, так сказать». Я изобразила напряженное внимание. «Значит так, смотри, Лида, план такой. Ты пропишешь Ростислава у себя в квартире, и Шурка потом ничего тебе сделать не сможет». Я немножко, мягко говоря, очень мягко, приобалдела. Надо было бы написать «опешила» или «изумилась», но я именно что приобалдела, в буквальном смысле. Наглость бывает разная, бывает агрессивная, бывает коварная, подлая, но вот так тупо и примитивно меня еще никогда не разводили ни в той жизни, ни в этой. Даже Кук, когда пытался выменить у папуасов золото на стеклянные бусы, и то действовал более тонко и дипломатично. Но все равно для него это все закончилось не очень удачно. А тут такое... Первым моим порывом было взять их за шкирку и вышвырнуть на улицу вон. Или вызвать участкового и составить акт о попытке мошенничества. Но потом мне вдруг стало любопытно. Почему они так себя ведут с Лидой? Огромным усилием воли я взяла себя в руки и не показала ни взглядом, ни жестом, что меня это ошеломило или покоробило. Наоборот, я подчеркнуто облегченно выдохнула и улыбнулась с наивным видом. «А зачем?» «Ну как зачем? Как зачем?» заторопилась закрепить мнимый успех тетя Зина. «Если ты будешь жить тут одна...» Шурка быстренько пропишется сама или Лариску заставит прописать, а тебя потом опять в дурдом сдадут. Они такие, что могут, понимаешь? Я молчала во все глаза, разглядывая родственницу. А если тут будет Ростик, то она ничего не сможет сделать. Триумфально осклабилась Зинаида. Ты не беспокойся, он в общежитии живет. Мы с Кауровыми полкабанчика коменданту завезли в складчину, и Ростику с ихним Васькой одну комнату на двоих дали. Жена коменданта — родственница Кауровым, так что все там хорошо устроилось, и мы сбоку тоже, как говорится, притулились. А потом не удержалась от небольшого ехидства я. Когда пройдет 5 лет, будем все вместе в этой квартире жить. «Да зачем вместе?» — не поняла моего сарказма родственница. «Мы к тому времени эту квартиру разменяем. Она в хорошем районе, вполне можно 2 однушки получить. А если нет, то однокомнатную квартиру и комнату в коммуналке тоже хорошо». Я не нашла даже, что и сказать. «Ты пойми, Лида, видя, что я не проявляю восторга от гениальности плана», продолжила уговаривать меня тетя Зина. «Если ты будешь жить одна в квартире, то Шурка тебя в покое не оставит». «Я не одна тут живу», — сказала я. «Здесь еще Рима Марковна и Светка живут со мной». «Ой, знаем мы и об этом», — всплеснула руками тетя Зина. «Ты у нас всегда наивная была, домашний неиспорченный ребенок. Вот наглая старуха и влезла к тебе в квартиру. Но мы ее быстро отсюда выдавим». «Она не влезла». Продолжила я троллить тетю Зину. Я сама ей предложила жить у меня. Она пожилой человек, ей присмотр нужен. Пожилые люди должны в специальных домах для стариков жить. Мягко, но категорически объяснила мне Зинаида и, спохватившись, поинтересовалась. «Она у тебя прописана?» «Нет». «Ну, слава богу, тогда и проблем нету», обрадовалась тетя Зина. «Скажешь ей, пусть чемодан собирает и уматывается. Толик, ты же поможешь старухе чемодан до автобусной остановки донести, а то людей неудобно». Я сидела и восхищалась логикой родственничков. Толик чемодан донести согласился. В коридоре что-то грохнуло на пол, раздался сдавленный ойк. Вернулась Рима Марковна и услышала концовку нашего разговора. «Заходите чай пить, Рима Марковна», — громко сказала я. «У нас тут разговор родственный». Тетя Зина вспыхнула. Ей явно мое самоуправство не понравилось, но пришлось промолчать, чтобы не провалить план. На кухню вошла бледная Рима Марковна. На щеках у нее алели багровые пятна. «Вам крепкий или не очень сделать?» Тут же ласково захлопотала тетя Зина. Римма Марковна не ответила. Она смотрела на меня с таким видом, что впору сквозь землю провалиться. «А может, вам творожку положить домашнего?» Мелким бесом продолжила ластиться и охмурять тетя Зина. «Свеженький, жирненький, пожилым людям для костей очень полезно». Она воткнула в безвольные руки Риммы Марковны чашку с чаем и посчитала свой долг вполне выполненным. Творог, кстати, так и не достала. «Тетя Зина», — сказала я нерешительным голосом, — «а как же тогда с квартирой быть?» «С какой квартирой?» — не поняла она. «Мы же все обсудили с тобой, Лида. Но если что непонятно, я тебе потом объясню. Наедине, без посторонних ушей». «Нет, я не про эту квартиру», — продолжила изображать дурочку я. «Римма Марковна прописана в коммуналке, в переулке механизаторов. И как участнику войны ей совсем скоро квартиру должны дать. В следующем году обещали. И мы хотели взять ее квартиру, мою квартиру, и разменять потом на четырехкомнатную». Римма Марковна от неожиданности аж чаем захлебнулась. Прокашлившись, она посмотрела на меня такими глазами, словно пеликан на ветвистоусую дафнию. И я ее понимала. Это мы в моем мире привыкли на фейки в желтой прессе реагировать скептически. А здесь люди были пока еще доверчивыми и все принимали за чистую монету. Тетю Зину новость о четырехкомнатной квартире тоже повергла в экзистенциальный шок. «Ну что же, Римма Марковна», — печально сказала я и послушно повторила слова, как научила меня более опытная родственница. «Мы тут с тетей Зиной поговорили, и я поняла, что вы у меня загостились. Так что собирайте вещи, дядя Толя согласился провести вас». Римма Марковна не успела даже отреагировать, как моментально подхватилась тетя Зина. Она была бледна той благородной бледностью, которая была характерна для аристократов Средневековья или для очень тяжелобольных людей. Но так как тетя Зина наверняка не относилась ни к одной из перечисленных категорий, можно было сделать вывод, что именно мои слова столь изрядно ее взволновали. «Подожди, Лида!» — строго сказала мне тетя Зина дрожащим голосом. «Нельзя же так!» Я посмотрела на нее с превеликим удивлением и для убедительности похлопала ресницами. «Нельзя так со старшими разговаривать!» Моментально переобулась в прыжке тетя Зина и, легко сменив мнение на противоположное, сердечно добавила, обращаясь уже к Римме Марковне. «Вы на нее не сердитесь, Римма Марковна! Она у нас такая! Да вы же сами видите!» А Шурка воспитанием детей тоже не особо занималась. И вот что выросла, то выросла. Я сидела и изо всех сил сдерживалась, чтобы не заржать. «Лида меня неправильно поняла», — заявила тетя Зина и долила старушке еще чаю. «Мы ей предложили Ростислава прописать, чтобы мамашка не турнула ее из этой квартиры. А Ростислав живет в общежитии, так что... никто вам мешать не будет. И, конечно же, оставайтесь, живите сколько угодно. И нам с Толиком спокойнее, что Лида под присмотром старшего человека будет. Правда, Толик?» «Конечно», — подал, наконец, голос глава семейства, тоже возбужденный неожиданной новостью. «С тобой еще девочка живет, говорят?» — спросила тетя Зина и, не слушая мой ответ, добавила, обращаясь опять исключительно к Римме Марковне. «Ну вот и зачем Лида взяла чужого ребенка? Потом замуж выйдет, свои детишки пойдут. Куда этого девать будет?» Римма Марковна пробормотала что-то невразумительное, но тете Зине ответа не требовался. «Где ее родители? Небось, алкаши какие-то? Пусть, значит, забирают ее обратно к себе. Или можно в интернат отдать. Сейчас многие дети в интернатах учатся». «Да нет», — наконец смогла выдавить из себя Римма Марковна. «Отец Светочки был высокопоставленным работником, недавно умер. А мать артистка, сейчас в Чехословакии живет. А мать платит за содержание ребенка», — продолжала вести допрос тетя Зина. «Если что, у Толика есть знакомый в министерстве, в Москве. и можно через него заставить ее платить валютой. — Нет, Лида просто так взяла ее, — пояснила Римма Марковна. Я нахмурилась. Бесить родственников Светкой совершенно не входило в мои планы. Но потом я увидела до боли знакомый блеск в бердычевских глазах Риммы Марковны и приготовилась ко второму акту марлезонского балета. «Лида у нас слишком доверчивая», — посетовала на мой характер тетя Зина. Она теперь разговаривала исключительно с Риммой Марковной, и как-то так получилось, что меня выключили из разговора и перевели в разряд зрителей. «Ну что ж, раз так, где там мой попкорн? Будем посмотреть». «Да, Лида хорошая девушка», — и себе сдержанно похвалила Римма Марковна, явно нагнетая обстановку. Тетя Зина пока еще не поняла, что в игру вступила тяжелая артиллерия. «А Света это, надеюсь, не прописано здесь?» — взволнованно поинтересовалась тетя Зина. «Нет, Свете от покойного отца осталась трехкомнатная квартира улучшенной планировки», — пояснила Римма Марковна таким прям будничным голосом. «Она там прописана». У тети Зины выпала чашка из рук и разбилась на мелкие осколки. «Ой!» — охнула она. «Но если Свету вернуть в интернат, то квартира туда уйдет», — продолжила безжалостно резать по-живому Римма Марковна. «А там дом хороший очень, для партийных работников». И тут от входной двери неожиданно раздался звонок. Мы дружно вздрогнули. «Есть кто дома?» — послышался знакомый голос. Римма Марковна от волнения забыла запереть дверь, хотя, по правде говоря, здесь люди днем двери не запирали, кроме меня, конечно. Через секунду на пороге кухни появился Будяк, собственной персоной. Был он небрит, в каком-то нелепом свитере, растянутом и давно потерявшем первоначальный цвет, и старых штанах с заплатками. От него густо пахло табаком, сырой рыбой и болотной тиной. «Здравствуйте!» — поздоровался он и пожал дяде Толе руку. «А я смотрю, гости тут у нас». «У нас?» «Это Лидочкины родственники из деревни», — вежливо пояснила Римма Марковна. «Зинаида и Анатолий». «Прекрасно! А я Петр!» — оживился Будяк и тут же обратился к дяде Толе с предложением. «Может, по соточке? За знакомство?» Дядя Толя обрадованно вскинулся, но тетя Зина зашипела, и инициатива Будяка осталась нереализованной. «Так о чем грустим?» — невзирая на досадный инцидент, попытался взбодрить всех Будяк. «Что как на похоронах?» Зинаида и Анатолий решили прописать своего сына у Лиды в квартире, моментально наябедничала Римма Марковна. «Зачем?» — удивился Будяк. «Чтобы Шурка, мать Лиды, не отобрала квартиру», — хмуро буркнула тетя Зина, которая явно была не в восторге от того, что приходилось оправдываться. «Хотя это наши семейные дела». «Не отберет», — беспечно заявил Будяк и потянулся к тарелке с творогом, который перед этим все-таки выставила на стол рачительная Зинаида. «Вы ее не знаете», — сердито фыркнула она, прерывая все дальнейшие попытки продолжить эту тему. «Да мне как-то все равно», — отмахнулся Будяк и закинул ложку творога в рот. «М-м-м, вкусно как! Хороший творог, жирненький такой!» Зинаиду аж передернула. «А что касается прописки вашего сына», — как ни в чем не бывало, продолжил Будяк, — «так я против, категорически против». «Это наши семейные дела», — вспыхнула тетя Зина. «Именно семейные, но наши», — улыбнулся Будяк улыбкой барракуды. «И я, как будущий муж Лиды, согласия не даю. Так что до свидания». Занавес. Когда ошеломленных родственников с горем пополам удалось выпроводить, я спросила Будяка: «И вот зачем ты их так? Зато больше к тебе лезть не будут», — простодушно ответил он, с аппетитом доедая творог. «Вряд ли они воспримут твои слова», — пожала плечами я и скептически взглянула на его жуткие носки с многочисленными дырками. «Да это я только с рыбалки вернулся, а тут Римма Марковна звонит», — вздохнул Будяк, проследив за моим взглядом. «Мол, нас с Лидой ее родственники выгонять приехали». Я пока из Малинок приехал, болото же, дожди были. Дорогу развезло, так и переодеться забыл. В чем был, в том и рванул.